Неудержимый. Книга 3, глава 1, не дрейфь, и улыбнулся Толи, они тебя не укусят. Наджну связав им руки и ноги, я попросил друга устаться в машине. Если что, стреляй прямо вот сюда, и ткнул одному из них пальцем в голову. Я? Спросил шокированный Толя. А ты тут видишь кого-нибудь еще? И посмотрел по сторонам. Не переживай, я быстро, одна нога там, другая здесь. И ты не боишься? Посмотрел на меня с подозрением друг. А чего их бояться? Сразу видно, что ума у них не палата, раз решили заявиться в интернат, и пожал плечами. Осталось только понять, кто на этот раз решил сонной поквитаться. Шутки кончились. И честно пытался отложить этот момент на потом. На сегодня они перешли все границы. Найди мне эликсиры на скорость, и указал на ящики, которые находились в броневике. Открыв один из них, он присвистнул. Да тут целый арсенал, вот, выудив несколько флакончиков, он передал их мне. Вот и займись их описью, ая, скоро, подмигнув Толе, я выскочил из броневика и прикрыл дверь. Выпив флакончик на скорость, я поспешил к общежитию. Ублюдки не только похитили моего друга, но и комнату мою раскручили. Там же находились все мои вещи. Я уже было распереживался, но потом прикинул, что если они все еще там, то ничего с моими вещами не случилось. Улыбнувшись хищной улыбкой, я прибавил в ноги усиления, так мне не терпелось встретиться с этими говнюками. В общежитии оказалось тихо, все ученики уже давно спали, а значит им не лучше не шуметь. Подкравшись к двери, я убедился, что адепт и мастер находились в комнате. Может, они придет. Из комнаты послышался отдаленный голос одного из них. «Будем ждать, сколько потребуется, приказы косого не обсуждаются», — ответил ему второй. «Косой. А он-то тут каким боком?» «Я, конечно, завалил его парней в ресторане, на что бы вот так отчаянно рисковать, чтобы добраться до меня. На такое способны только настоящие отморозки, которым плевать на последствия. В прошлом мире я часто таких встречал. Инстинкты самосохранения у них напрочь отсутствовали и по большему счету им было плевать, сдохнут они или нет. Странно, они не тянули на профи, скорее на каких-то подростков, которые хотели выслужиться перед боссом. Может, так и есть, но им это уже ни к чему. Аккуратно приоткрыв дверь, я дождался, когда они вновь заговорят и ворвался в комнату. Элемент неожиданности — наше все. Главарь вскочил со своего стула, но тут же получил прямым ударом ноги с усилением в грудь. Пролетев всю комнату, он ударился головой об тумбочку и отрубился. Второй успел выхватить нож. «Сейчас ты у меня попляшешь», — оскалился он. «Так у нас тут уроки танцев», — хмыкнул ей и достал колотушку, и не знал. Увидев в моих руках кусок металла, он как-то сразу паник и правильно сделал. Увернувшись от удара ножом в живот, я обрушил на Его плечо обломок копья. Уверен, хруст костей был слышен в коридоре. Выронив нож, он схватился за плечо и стал завывать, одновременно пятясь назад. Окинув комнату взглядом, я покачал головой. Уроды умудрились вспороть даже постельное белье. Неужели подумали, что там могут находиться деньги или артефакты? Ты за это заплатишь, прошипел, а не стал формировать огненный шар. Ну да. Не хватало, чтобы он еще и комнату мне спалил. Я размахнулся и бросил в него обломок копья, на уже без усиления. Просто, чтобы сбить магию. Получилось, он отвлекся, попытавшись прикрыться от летящего ему в лоб куска металла. Колотушка ударилась ему в подставленную руку и жутким звоном упала на пол. Все-таки в ней не меньше 5 килограмм. Наиуже находился рядом, чтобы взять его на удушающий прием. В дверь кто-то постучал. Еще один адепт. Приоткрыв дверь, я увидел знакомого дежурного, который с недовольным видом смотрел на меня. Какими судьбами? Улыбнулся я своей фирменной улыбкой. Сам знаешь, что у тебя там происходит. Он нахмурился. Показывай. Секунду. Буркнул я и закрыл дверь перед его носом. Метнувшись к кровати, на которой лежали все мои деньги, я вынул из пачки 5000 рублей. Засранцы уже и пересчитать их успели засранцы от скуки. Вот, я сунул ему в руки купюру, за беспокойство, сказав это и захлопнул дверь. Не думаю, что у него остались ко мне вопросы. Все-таки он должен дружинину денег. А тут приличная сумма сама прилетела в руки, и делать ничего не надо. Так и оказалось. Он постоял у двери еще минуту, видимо, соображая, что делать дальше. А потом отправился на нижние этажи. Я же, воспользовавшись моментом, врубил усиление на максимум и, схватив обоих бандитов за шкирку, побежал на выход. Вот было бы смешно, если меня кто-нибудь спалил за этим занятием. Хорошо, что радар надежно защищал меня от подобных казусов. Несколько раз мне приходилось прятаться по кустам, пропуская дежурных и влюбленную парочку, на своего я все же добился. Дотащив их до броневика, я тяжело дышал и обливался потом. Не думал, что будет так тяжело тащить этих кабанов, даже с усилением. Заглянув внутрь, я увидел картину маслом. Толя жался в углу, а к нему медленно полз один из отморозков, который грозно мычал, обещая все небесные кары. Ну вот, я же сказал, что я быстро, улыбнувшись другу, я наступил на спину бандита и начал давить его, как окурок от сигареты. Куда ты ползешь? Червяк. Бандит замычал, на уже не от гнева, а от боли. И как только и перестал его давить, сразу притих. Так-то лучше, заключил я, а ты чего его не прикончил? Я же дал тебе пистолет. Толя направил на него пистолет и попытался нажать на курок. Понятно, я не показал, как снять его с предохранителя. Затащив остальных в кузов броневика, я присел на один из ящиков, чтобы отдышаться и подумать. Если так пойдет и дальше, вся округа окажется в трупах и машинах всяких идиотов. Толь, я обратился к другу, давай на выход, иди, отдохни, а и тут сам закончу. Что ты собираешься с ними делать? Он с подозрением спросил у меня. Как что? Я сделал удивленное лицо, конечно, отвезу их в южный корпус стражей, там с ними быстро разберутся. Понятное дело, что эти товарищи уже нежильцы. На то ли об этом знать не обязательно. Зачем юноше дополнительные потрясения, а не так сегодня многое пережил. И давай договоримся, я привлек его внимание, пока он не ушел, об этом никто не должен знать, а то у меня могут быть проблемы с директором. Я попытался на него надавить. Отознаю я его, первым делом побежит все рассказывать Авдоте, а потом и весь интернат узнает, чем мы тут занимались. Как скажешь, он кивнул мне с полной серьезностью и покинул броневик. А как он собрался попасть на территорию интерната? Я хлопнул себя по лбу и побежал за ним. Ну точно, Толя направился к воротам, как и все законопослушные ученики. Догнав его, мне пришлось объяснять, что это не лучший вариант. А потом еще и помогать перелезть через забор. Вот теперь точно все. Вернувшись обратно, я заметил, что главарь уже пришел в себя. Он скалился и смотрел на меня безумными глазами. «Ну и что мне с вами делать?» Я нахмурился. «А ты развяжи меня и узнаешь». Он плюнул в мою сторону, напопал себе на одежду. «Еще успеется», я ухмыльнулся и полез за руль. Я хотел отогнать броневик на свою полянку, где до этого разбирался с главарем другой банды. С косом надо кончать. Это однозначно. Я посмотрел на дар мимикрии и поморщился. Желания перевоплощаться второй раз за день не было никакого. Но и других вариантов я не видел. Не могу же и ворваться к ним в штаб или где там они находятся, в своем облике. Выжившим отморозком я предложил сыграть в игру «Верю-не-верю». Нет, я не собирался убивать их сразу. Для начала хватит и сломанных конечностей, к тому же у двух из них такие уже имелись. Чтобы все оказались в равных условиях и для акта устрашения, я сломал главарю пальцы на руки, пусть подумает над своим поведением. Ну что, бандиты, я обратился к ним, у вас два варианта, первый, сейчас вы честно мне все расскажите и вас отпущу, или второй, я буду ломать вам кости по очереди, пока вы не сдохнете. Думаю, выбор очевиден. Они стали переглядываться между собой, пытаясь определить, не вру ли я, точка, никто из них не хотел стучать на своих боссов первым. Я вижу, что вы стесняетесь, в таком случае я буду разговаривать с вами по очереди. Подняв за шкирку адепта со сломанным плечом, я вытолкнул его из броневика. «Парни, не скучайте, мы скоро вернемся», — сказал я, постаравшись сделать свое лицо как можно более кровожадным. Хлопнув дверью, Я подошел к бандиту и хладнокровно его прикончил своим любимым ледяным лезвием. Он даже пикнуть не успел, а потом я стал имитировать борьбу, стуча по кузову броневика и материться. В завершение своего спектакля я достал пистолет и выстрелил несколько раз в воздух. «Стоять! Падла! Не уйдешь!» Крикнув это, ягатка захихикал и пошел к трупу. Мой план был достаточно прост, я хотел имитировать побег одного из бандитов, который потом вернется и освободит остальных. А выбрал я именно этого гаврика, потому что комплекцией мы с ним были похожи. Я бы даже сказал, что он был чуточку меньше по габаритам, чем я. Скинув снега одежду, я активировал дар, и уже через 5 минут все закончилось. В этот раз все было не так печально. Наиуже знал, что заплачу за это по полной, при обратном превращении. Когда мышцы и кости начнут отрастать до первоначальных размеров. Я сильно рисковал, оставаясь без привычного арсенала. Сумку и обломок копья пришлось оставить на поляне. Слишком они заметные, а вот нож никто из них не видел. Переодевшись в шмотки бандита, я распихал несколько эликсиров с энергией по карманам и направился к броневику. Глубоко вздохнув и выдохнув, я дернул ручку двери и заскочил внутрь. «Мать твою!» «Давай же!» Я пытался закрыть дверь трясущимися руками. «Костян!» «Развяжи меня!» — гаркнул главарь. «Да погоди ты!» Замок щелкнул и поспешил их освободить. «Где этот ублюдок?» — спросил он меня. «Да хрен его знает!» Я побежал в лес, а эта гнида начала в меня стрелять, ну и затихарился под кустом. А потом я услышал его крики и рычание какой-то твари. «Ха!» Ублюдка сожрали, так ему и надо. К беседе присоединился третий, которому я вытащил кляп изо рта: «Развяжи меня, чего ты стоишь?» «Все, убираемся отсюда, пока они до нас не добрались», — приказал главарь. «Макс, давай за руль». Повезло, что водителем оказался Нея, откуда мне знать дорогу. «А что мы скажем боссу?» Я сделал хмурое лицо, имитируя боль в плече, а затем пошел к ящику за эликсиром восстановления. «Скажем, что он визжал как сучка и просил сохранить ему жизнь», — рассмеялся главарь и за ним следом. «Я хочу убить того очкарика», — злобно пробубнил водитель, который уже успел завести броневик и вывести его на проселочную дорогу. «Еще успеешь», — обнадежил его он. «Давай, гони, в особняк, сегодня должна состояться сделка». «Надо же, у меня получилось». Яисом не верил в успех своей авантюры. Если бы они захотели удостовериться в моей смерти, то пришлось бы их убрать и ждать от Косова очередного покушения. «Атом, мы уже мчались в какой-то особняк, который, судя по всему, находился в центре города. Забавно получается, казалось бы, выбери себе убежище за четвертой стеной и живи спокойно, без всяких проверок». Подъезжая к пропускному пункту, водитель выключил фары и свернул на проселочную дорогу. А вот это что-то новенькое. Подъехав впритык к стене, я увидел огромную трубу с решеткой. «Костян», — обратился ко мне главарь и кинул в руки какую-то металлическую пластинку. «Открывай». «Гадство!» «Выходит, это потайной проезд, на как я его им открою? Я же ни разу не видел, как это происходит. В таком случае, будем импровизировать». Подсветив дорогу слабым светом, я направился к стене. Для начала я попытался приложить эту пластину к решетке. Но попытка не увенчалась успехом. «Что ты там копаешься?» — гаркнул на меня водитель. «Иди левее». «Отлично, а вот и подсказка». Как только он сообщил мне направление, я заметил небольшую выемку, как раз под размеры пластины. Вставив ее-то, решетка начала со скрипом откатываться в сторону. Я хмыкнул, хорошая тема для того, чтобы проникнуть в город незамеченным. Вот только очень ненадежный. Устроить здесь засаду может любой, в том числе и городская стража. Хотя, я думаю, что они в курсе этой лазейки и получают за молчание приличные деньги. Броневик заехал в тоннель и остановился, чтобы меня подобрать. Странно, удивился я, насколько я помнил, стены не такие толстые, а мы уже ехали по тоннелю минут 5. Наконец-то впереди показался свет от фонаря и массивные деревянные ворота, которые он подсвечивал. Это оказалась старая заброшенная фабрика. Судя по всему, труба выводила за стены какие-то шлаки или воду, чтобы не загрязнять центр города. На все это оказалось давно в прошлом. Здание находилось в плачевном состоянии, крыша и некоторые стены уже обвалились. Идеальное место для прикрытия. Кому придет в голову здесь ошиваться? Если только простолюдинам, которых в центральной части города практически не было. С фабрики мы сразу выехали на нормальную дорогу и помчались по левой стороне, недалеко от стены, а потом свернули в центр. «Значит так», — взял голос главарь, — «говорить буду я, а вы просто стоите и не отсвечиваете, всем все понятно». Он прищурился и посмотрел нам в глаза по очереди. Дождавшись утвердительных кивков, он продолжил рассказывать свой план. «Про потери ни слова, иначе нас спишут. Приехали, прикончили этого сопляка и убрались оттуда. Сделали все четко и без проблем. Подъезжаем», — предупредил нас водитель. Особняк не смахивал на логово бандитов. Наоборот, он выглядел как дворец зажиточных аристократов. Мрамор и белые стены, большой фонтан на входе, все как у людей. Охраны ей тоже никакой не заметил. Никогда бы не поверил, что владелец этого особняка обходился без нее. Теперь понятно, почему я никого не увидел. Все находились на заднем дворе, видимо, не хотели светиться. Десяток броневиков, столько же джипов сопровождения и даже лимузин. Ничего себе, они тут устроили. Припарковавшись рядом с другими броневиками, мы вышли наружу. «Миша тут?» — главарь спросил у одного из бойцов с автоматом. «А где же ему еще быть?» — боец ухмыльнулся, прикончили козла. «Обижаешь», — главарь ответил ему похожей ухмылкой, и мы направились внутрь особняка. Народа здесь оказалось намного больше, чем я ожидал. Человек 50 в общей сложности. Я вздохнул, прикидывая, как буду разгребать эту кучу мразей. По-хорошему, я должен начать с самого верха. Сейчас там находилось меньше всего бойцов. А потом буду постепенно спускаться по этажам, к тому моменту у меня уже будет кое-какое оружие и процесс пойдет намного быстрее. На прежде, надо отыскать этого Мишу и понять, насколько глубока эта кроличья нора. Отыскался он на первом этаже, в одном из залов особняка. Получилось очень неудачно. Я оказался замыкающим и пока никто не видел, закрыл дверь на замок. Чтобы нашему разговору никто не помешал. «Явились», — приподняв бровь, спросил у нас черноволосый парень, «почему так долго?» «Как все прошло?» «Дорога хреновая», — соврал главарь, «отработали сопляка в лучшем виде». «Хорошо», — он откинулся на диване. «Одной проблемой меньше, готовьтесь к отъезду, как только за парочкой приедут, мы линяем отсюда». «Как скажешь», — улыбнувшись, главарь слегка поклонился. Он был рад, что Миша не стал задавать ему дополнительных вопросов и, развернувшись, хотел поспешить на выход, но наткнулся на мой боевой нож с гниением друзья. «Не забудьте добавить книгу в библиотеку. За лайки и комментарии отдельное спасибо». «Глава 2. Теты», — промычал он, схвативши за нож. Напитанный до отказа гниением, нож быстро сделал свое дело. Я оказался даже немного в шоке от того, как быстро все произошло. Тело развалилось на гниющие куски буквально за несколько секунд. Что же это получается? Трупоеды были настолько крепки, что им удавалось так долго держаться. Еда же оттолкнуть его не успел, пришлось отпрыгивать назад, что не входило в мои планы. Шокированные бандиты смотрели, как их кореш превращается в гниющую массу. Они не понимали, что происходит, и это дало мне шанс все исправить. Метко брошенный мной нож впился в голову второму бандиту, и тот замертво упал рядом с кучей гнилья. Теперь мы остались с этим Мишей наедине. На черт возьми, как же здесь стало вонять. Он попытался вскочить с дивана и создать атакующее заклинание, но и успел достать пистолет. «Спокойно, Миша, не дергайся, если хочешь жить», я направил на него ствол, «ты же не глупый человек и все понимаешь». «Верно». Он улыбнулся и приподнял перед собой руки. «Спокойно, я все понял», — сказала, не села обратно на диван, закинув ногу на ногу, «ты кто такой и что тебе нужно?» «Кто и такой не имеет никакого значения, завтра я исчезну навсегда», — я ухмыльнулся. «И ведь не соврал, как только я перевоплощусь обратно, с этой личиной будет покончено навсегда. Не знаю, как работал этот дар, но после трансформации от тела не оставалось ни следа. Мне нужен косой», — я перестал ухмыляться и серьезно на него посмотрел. Повисла молчаливая пауза. Я был уверен, что передо мной сидит кто угодно, но только не главарь этой банды. Слишком уж он молод. На задатке лидера все же в нем уже имелись. Возможно, это его помощник. Пока он думал, я подошел ко второму трупу и вытащил свой нож. Обтерев его об одежду бандита, я убедился, что с ним все в полном порядке и стал напитывать гниением вновь. «Хороший у тебя ножичек», — он попытался увести разговор в другую степь, — «продаж». «Ты не о том беспокоишься», — я нахмурился и подошел ближе. «Если тебе сложно начать, давай попробуем с простого, сего настоящего имени». «Николай Захарыч», — он немного замялся, — «Зайцев, барон из Красноярской области». «Зайцев?» — я улыбнулся. «Теперь многое стало мне понятно». Сначала я подумал, что у него присутствуют какие-то дефекты, которые не смогла исправить магия. Но теперь все стало логичным. Косым он стал из-за своей фамилии. «И где же ему повидаться с Николаем Захаровичем?» — попытался уточнить я. «Не в этой жизни», — сказал, а не улыбнулся. Я видел, как к двери подходили несколько бойцов. «Миша, наверное», — подумал, что все будет как по нотам, они ворвутся в зал и нашпигуют меня пулями. Но вместо этого один из них постучал в дверь. Жаль, что поговорить нормально нам так и не дали. Ледяное лезвие впилось в глаз бандита. Бедолага до последнего надеялся на то, что его спасут, поэтому умер с подобием ухмылки на лице. Подскочив к двери, я сформировал ледяной меч, пора использовать игрушки посерьезнее. С тремя бойцами лучше не шутить. Дождавшись, когда один из них вновь подойдет к двери и дернет за ручку, я применил усиление и дернул ее на себя. Какого пока боец летел в кучу гнилья, я уже успел проткнуть ледяным клинком грудь второму и полоснуть ножом по горлу третьего. Повернувшись, я создал ледяное копье и бросил его в оставшегося бандита, который в этот момент пытался подняться с пола. Начало положено. Затащив всех внутрь зала, я забрал у одного из бойцов автомат и несколько обоим. У него же оказалась интересная сумка с даром, которая, судя по всему, уменьшала вес предметов, находящихся в ней. Отличная вещь. Она была не очень удобной, на это дело поправимое. Попрошу деда из оружейного барона подыскать мне что-нибудь подходящее. От трофеев я отказываться тоже не стал, все найденные деньги Ипора артефактных колец перекочевали в сумку. С металлической пластинкой, которая открывала секретный проход, пришлось повозиться. Мерзкое занятие, но оно мне жизненно необходимо. И все равно, какие-то они бедные, по сравнению со стражами. Даже амулетов на защиту не оказалось. С другой стороны, это оказалось мне только на руку. Не пришлось переходить в рукопашную. «Привет, моя прелесть», — сказал я, улыбнувшись, когда подошел к трупу Миши. Одно изево колец мне хорошо было известно, ведь на мне сейчас находилось похожее. Ни секунды не раздумывая, я нацепил его себе на палец. Колечко оказалось слабее моего, но все равно добавляло к моему запасу еще половинку. Конечно, не в два раза, на то же сойдет. Сейчас мне пригодится все. Артефакт связи мне тоже пригодится. Наверняка при его помощи я смогу связаться с Косым и поговорить по душам. Да и выглядел он получше тех, что и видел, наверняка и связь в нем на уровень выше. Прикрыв за собой дверь, я побежал на верхний этаж. План остался в силе. Я должен вычистить этот гадюшник раз и навсегда. И желательно по-тихому, а когда закончу, просто сожгу особняк ко всем чертям и пусть потом гадают, что здесь произошло. Так как шуметь было нельзя, я врывался в комнаты и протыкал первого врага ледяным копьем, а с остальными, если таковые имелись, расправлялся или ножом, или лезвиями. Надобравшись до последней, меня все-таки зацепили огненным шаром. Пламя обдало меня полностью, и если бы не мой энергетический покров, то, скорее всего, я бы поджарился до костей. Магистр, мать его, слишком быстро среагировал. Когда я ворвался, он как раз сидел в кресле и смотрел в сторону двери. Мне повезло, что он был абсолютно голым. Он попытался добраться до своих вещей, но я, вырвавшись из пламени, приколол его к полу, как мелкую букашку. Его напарник только и успел, что слезть с девушки, с которой они забавлялись. Вскочив с кровати, он получил ледяным лезвием в ухо и решил немного отдохнуть на полу. Девушку я решил оставить в живых, Не в моих принципах убивать женщин и детей без всякой на то необходимости. «Помогите», — услышал я, когда проверял бандитов на наличие интересных трофеев. Девушка смотрела на меня с надеждой, но при этом даже не пошевелилась. Какой же я идиот. В очередной раз я хлопнул себя по лицу. С чего ты, дурень, вообще решил, что она с ними заодно? Вынув эликсир на восстановление, я дал его девушке, на это не помогло. И только тогда я увидел на ее руке подозрительный браслет. Снять его просто так у меня не получилось, поэтому пришлось разломать его с помощью усиления. Только тогда девушка смогла вдохнуть полной грудью. Внезапно девушка оказалась дочкой настоящего графа, а место, в котором мы находились, являлось их родовым имением. На вопрос, что же такого они натворили, что привлекли к себе внимание целой своры сутулых собак, она замолчала. Но потом, что-то для себя решив, все-таки рассказала, что они укрыли у себя Меншиковых, за что и поплатились. Меншиковы? Знакомая фамилия. Похоже, эту парочку в итоге все-таки поймали. Я слышал, как бандиты говорили о какой-то сделке. Наверняка они ждали, когда за ними подъедет заказчик. В таком случае я просто обязан испортить им праздник. Напоследок девушка попросила меня спасти родителей и прислугу, которую держали в подвале. Но об этом можно было не просить, я уже и так собирался это сделать. Оставив девушку наверху, я поспешил на второй этаж. Верхний этаж я полностью вычистил, пришло время заняться остальными. Действовал по той же схеме, до тех пор, пока не прозвучал первый выстрел. Толпа с первого этажа ринулась на второй. Наиуже поджидал их на лестнице. Спрятавшись за углом, я прикончил первого влетевшего на этаж ножом. А дальше началась настоящая мясорубка. В меня летели пули, от которых меня отдергивало назад, но я упорно шел на врагов. Орудуя пистолетом и ледяным мечом, я расправился со всеми выскочками, которые решили поиграть в крутых героев. Бойцы, которые остались внизу, что-то заподозрили, но было уже поздно. Проделав в полу дыру при помощи земляной стихии, я спрыгнул вниз и, подбежав к ним со спины, тут же атаковал. Никто даже не понял, что произошло. Все настолько были сосредоточены на лестнице. 5 точных ударов мечом и 5 трупов одновременно падают на пол. Лестницу охватило пожаром, на времени НАТО, чтобы ее тушить у меня не оказалось. Навстречу мне бежали новые бойцы. На этот раз среди них оказалось 2 магистра. Взглянув на энергетический покров, я приуныл. Неплохо они его покоцали, осталось чуть меньше половины всей накопленной энергии. Нужно стать сильнее, с такими тонкими энергетическими каналами мне не будет вести вечно. Присев у стены, я выдохнул и открыл огонь по первому ворвавшемуся в коридор гаду. Жаль, что это оказался не магистр. Остальные, увидев, как упал их коллега, остановились. Дыма постепенно заполнял пространство. Нужно поспешить. Воспользовавшись воздушной стихией, я погнал его в сторону противников. Пусть понюхают перед смертью. Черт! Я ничего не вижу, рассерженным голосом сказал один из магистров. Олег, чего ты стоишь? Разгони этот чертов дым, приказал, а не стал присматриваться к входу в коридор. Олег. Повернувшись, Олега он не нашел, потому что тот уже лежал придушенный рядом с остальными 3 бойцами. Надо же быть такими глупыми. Дым оказался прекрасной маскировкой. Я просто подходил к каждому из них и за считанные секунды сворачивал шеи при помощи усиления. Единственный минус. Мои глаза покраснели и отказывались видеть. Все это я проделал практически на ощупь, благодаря своему радару. «Чего ты кричишь?» — спросил у него я. «Здесь твой Олег», и указал на трупы и, дождавшись, когда она осознает, что же тут произошло, прикончил его мощным ударом по кадыку. Компанию, которая бухала на кухне и ничего не слышала из-за громкой музыки, я просто перестрелял из автомата. Из-за пожара времени у меня оставалось еще меньше. Поэтому даже обыскивать я никого из них не стал, это оказались последние бойцы в доме. Остальные слонялись на улице, в основном около машин и, что самое противное, все они находились на приличном расстоянии друг от друга. Наделать нечего, выпив эликсир на скорость, я создал ледяное копье и побежал на охоту. Первый же бросок ввел меня в ступор, Копье срикошетило в кузов автомобиля. Надо же, сработал защитный амулет. Повезло гаденышу. Я намеревался прикончить всех без шума, но тут уже без вариантов. Вскинув автомат, я сделал несколько прицельных выстрелов. Прикончив бойца, я стал наблюдать за остальными. Со всех сторон к нам стали стекаться остатки банды. И, как назло, я оказался в очень неудобном месте. А маскировка мне на что? Применив маскировку, я по-быстрому забрался на ближайший броневик. Бойцы столпились около трупа и что-то бурно обсуждали, поглядывая по сторонам. К тому времени уже сменил обойму в автомате, и как только один из них достал артефакт связи, открыл по ним огонь. Делал это я с особым наслаждением и не потому, что мне нравилось убивать. Просто убивать таких гнид было правильно. Сейчас я чувствовал себя неким санитаром леса, который в одиночку решил уничтожить колонию вредителей на стволе одного из деревьев. Обойма опустела очень быстро. На патрон хватило, чтобы перестрелять всех ублюдков. Вот все и закончилось. Остался только подвал, в котором находилось около 10 человек, двух из которых я уже знал. Парочку держали отдельно от остальных. Спустившись в подвал, я застал двух скучающих бойцов рядом с камерами для хранения продуктов. «Что за шум наверху?» — недовольным голосом спросил один из них. «Опять без нас веселятся». «Не переживай, уже закончилось веселье, остались только вы», — я сообщил ему с хищной улыбкой. «В смысле?» — нахмурился второй. «В прямом». Я вскинул автомат и прикончил обоих. В первой камере оказался глава рода вместе с семьей. Никаких слуг, понятное дело, здесь не оказалось, всех их уже давно пустили в расход. Я приказал им убираться из дома и спрятаться в одном из броневиков, пообещав, что в скором времени к ним присоединится их дочь. А вот во второй камере меня ждал сюрприз. Увидев меня, девушка стала посылать в меня сотни проклятий. А парень стал кричать, чтобы я к ней не подходил. Ну что за истерички? В ресторане они вели себя намного приличней. А ну заткнулись. Оба, гаркнул я, а тихвоплей у меня голова пошла кругом, слушая меня, если хотите отсюда выбраться. Они оба замолчали и переглянулись. Я подошел к парню, посчитав его более разумным. Если честно, то девушку я откровенно побаивался, уж слишком она подозрительно на меня смотрела. Того гляди, выцарапает мне глаза, не разобравшись, что и пришел ее спасти, а не наоборот. Спасибо, парень потер руки, мой род в неоплатном долгу перед тобой. Твой род? Я ухмыльнулся. Где же был твой род, когда вас гоняли по городу как мышей? Он ничего не ответил. Да и что он мог сказать? Всю охрану устранили еще при первом же нападении. Справишься? Я указал на буйную, которая по-прежнему на меня шипела. Должен, он устало улыбнулся и пошел ее связывать. И все-таки они молодцы, не упали духом даже в такой безнадежной ситуации. К тому моменту, как мы вышли из подвала, весь первый этаж находился в дыму. Пожар разгорался со стремительной скоростью. Выскочив на улицу, я указал на броневик, в котором засели владельцы этого особняка. Через окошки они наблюдали, как их родовое гнездо исчезало в пламени. Может, оно и к лучшему. Никому бы не пожелал через такое пройти. «Ты куда?» — спросил у меня парень, увидев, как я направляюсь обратно. «В этом доме есть еще одна девушка», — сказал ей и ускорился. «Забегать внутрь я не стал. Там мне делать точно нечего. Конечно, если не хочу превратиться в жареный кусочек аристократического мяса. Моей целью стал второй этаж. Вот только допрыгнули и до него. Вопрос?» Конечно, интересный. А что? Это идея. Перекинув защитный покров в первый же предмет, который попался мне в сумке, я забрал из нее дар облегчения веса. Ничего себе! Мое тело стало легким, словно перышко. Что за чудо такое чудесное? А ну-ка! Я врубил усиление и прыгнул вверх. Твою мать, эффект оказался намного сильнее, чем я предполагал. В итоге меня забросило на крышу, с которой я тут же чуть не свалился. Сердце стучало как бешеное, в следующий раз я должен быть намного осторожней с этим даром. Вернув все на свое место, потому что передвигаться в таком состоянии оказалось крайне проблематично, и побежал к комнате, в которой находилась девушка. Из отверстия, которое я проделал в крыше, повалил дым. Черт! Неужели я не успел? Спрыгнув вниз и пригнувшись, я стал искать девушку, которая оказалась очень даже умненькой. Она не сидела, сложа ручки. Я нашел ее ванной, наполненной водой. Молодец! В комнате она давно бы уже задохнулась. Взяв девушку за руку, я привлек ее внимание и вытащил из ванны. Уходить из дома я решил кардинальным способом. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. При помощи стихии земли я проделал в стене дыру и, применив полное усиление, спрыгнул с девушкой на руках вниз. Все прошло без каких-либо проблем. Отбежав на безопасное расстояние от особняка, я развернулся, чтобы посмотреть на творение своих рук. Всего за каких-то полчаса я прикончил целую банду отморозков, которые за мной охотились. Что может быть прекрасней? Вдобавок я спас от расправы целый род и кусочек второго. Я вспомнил свою прошлую жизнь и бой с долбанным викингом. Почему же там я ничего не предпринял? Неужели не нашлось способа выбраться оттуда живыми нам обоим? Пламя от пожара перекинулось на крышу. Захватывающее зрелище, особенно если учесть, что сейчас ночь. Соседи, скорее всего, уже вызвали сюда экстренные службы. Вот только вопрос, будут они сюда спешить или нет. Зная, кто здесь до недавнего времени орудовал. Жаль, что мне не удалось обчистить всех поганцев, в сумку все же перекочевала пара-тройка артефактов связи, несколько амулетов, которые теперь мне были и вовсе не нужны и еще по мелочи. Маловато будет, на споганой овце, хоть шерсти клок. Что-то я за свои старания все-таки получу. Добравшись до броневика, я уселся за руль. Ну что? Повернувшись к пассажирам, я ухмыльнулся, все это теперь в прошлом. А сейчас наш броневик устремится в светлое будуе. Ударив по газам, если это можно было так назвать, я устремился к воротам глава трех, я протаранил ворота ровно в тот момент, когда с соседней улицы к нам поворачивал кортеж из пяти броневиков. А вот и заказчик пожаловал. Или это подкрепление? Выяснять, кто из них это был, я, понятное дело, не стал и резко повернул в другую сторону, набирая скорость. Собаки! Все-таки заметили нас, процедил я, глядя в боковое зеркало. А ведь все так хорошо закончилось. Несколько броневиков устремились за нами в погоню, а остальные заехали на территорию пытающего особняка. Что они там забыли? Большой вопрос. На умение сейчас другие проблемы. Первый броневик открыл по нам огонь из скорострельной пушки. Какого черта? Возмутился я, они даже не знаю, кто находился в броневике, а уже по нам стреляют. Я окинул взглядом салон нашего броневика. И почему они выбрали модель без похожего арсенала? Что делать? Я не знал, несколько снарядов попали в корпус, но не смогли его пробить. Хоть на этом спасибо. Надолго это не продлится. Сейчас попадут по колесам, и мы приехали. Я могу помочь, сказала Меньшикова, подкравшись ко мне сзади. От такой неожиданности я чуть в стену не въехал и когда только успела. И что от меня требуется? Я моментально взял себя в руки, если я хочу всех спасти, то сейчас мне пригодится любая помощь. Точно, а и забыл, что у девушки имелся дар гравитации. Ничего сложного делать не пришлось. Резко ударив по тормозам, мы поравнялись с первым броневиком, и она применила свой дар. Впервые увидел, как броневик уменьшался в размерах. Его в буквальном смысле сплющило в два раза. Колеса полопались, не выдержав такой нагрузки, а пушка проломила крышу и упала в салон. «Так, и хих, девочка!» — воскликнул граф, у суки. «Вы у нас еще попляшете, дорогой!» Обеспокоєна супруга попталась отстранить мужа от окошка. «Тебе надо следить за давленням», — грозно заявила она. «Отстань!» Перевозбужденный граф не собирался слушаться и советов. Эти ублюдки всех нас хотели убить. «Пусть сдохнут!» Остальные тоже ликовали, но не так активно, как граф. На их лицах появились усталые улыбки. Я лишь слегка улыбнулся, одной проблемой меньше. Дар у девушки невероятный, даже не представляю, каким образом бандитам удалось поймать эту парочку. Второй броневик успел притормозить, чтобы не врезаться в своего собрата или ВТО, что от Нева осталось. Но подобраться к нему у меня не получилось, хоть и пытался, сдав назад по полной. Почуяв неладное, они выпустили в нас очередь из пушки и решили отступить. Поганые трусы, граф опять не унимался, стойте. Твари! Куда же вы тут, я был с ним полностью согласен. Бросить своих коллег в беде и сбежать. Благородные люди так не поступают. Помогите мне, я услышал обеспокоенный голос парня, который подхватил Марию на руки. Понятно, Мария перестаралась и потеряла сознание, выжав из ебя последние крохи энергии. Вот и ответ на мой вопрос. Скорее всего, бандиты дождались, когда у нее кончатся эликсиры, а потом пошли в атаку. Так или иначе, нам удалось отделаться от преследователей. Не знаю, чем они руководствовались, когда отступали. Дурачье, за такое их точно по головке не погладят. Зато теперь у нас появилась фора, чтобы убраться подальше. Лови, я привлек внимание парня и кинул ему эликсир с энергией. Должно помочь. Спасибо. Анкивком поблагодарил меня и сразу вживлил его девушке в рот. Через 15 минут блуждания по городу я наконец-то решил остановиться и поговорить со своими пассажирами, чтобы выяснить их дальнейшие планы. Понятное дело, что и не собирался их катать всю ночь. Но и оставлять в опасности ослабших людей мне не хотелось. В итоге мы договорились, что и подвезу ин центральному отделению городской стражи. Так будет надежней всего. Во-первых, это одно из немногих мест, которое работало круглосуточно, ну а во-вторых, где же еще и мукрыться от этих отморозков. Не думаю, что они осмелятся штурмовать отделение стражи. Прощались мы долго, граф не хотел со мной расставаться и настаивал, чтобы и непременно заглянул к ним гости, когда все уляжется. А еще лучше, сразу женился на его дочери, за что получил осуждающие взгляды и от графини, и от дочери. Их можно было понять, какой-то психопат вломился в особняк, перебил всех, кто в нем находился и укатил в закат. Что от такого типа можно ожидать, кроме неприятностей? Только еще большие неприятности. Но граф не унимался. В итоге я пообещал ему, что когда все уляжется, то обязательно навещу их семейство. Сработало, граф расплылся в улыбке и наконец-то от меня отстал. Парочка тоже попыталась перетянуть меня на свою сторону, предложив контракт на службу якобы влиятельному роду. Но и предложил им идею получше, убраться туда, где их влияние действительно чего-то стоит. И чем быстрее они это сделают, тем лучше. Вытолкнув всех из броневика, я наконец-то смог вздохнуть свободно. Уже через час все это останется в прошлом, вместе с личиной бандита, в которой я сейчас находился. Пора выдвигаться в путь, пока мной не заинтересовались местные блюстители порядка. Осталось всего лишь выяснить, как мне добраться до знакомых мест. Карты у меня по-прежнему не было, города я толком не знал, а дорогу к отделению городских стражей мне подсказывал граф. Этого и не учел, ну и хрен с ним, примерное направление я знаю, а там уж как-нибудь разберусь. Так и получилось, знакомые огни отеля промелькнули за окном, когда я проезжал мимо. Я правильно сделал, что вырулил на самую большую дорогу, посчитав яйцецентральной. Теперь мне осталось самое сложное — найти парковку и сбросить с себя эту мерзкую личину. Я улыбнулся, с такими темпами, около отеля и Вега окрестностях парковаться будет негде. За один день притащить к нему два автомобиля, один из которых еще и броневик. Нет, уж, так дело не пойдет. Пришлось потратить время, чтобы отъехать подальше. Зачем мне дополнительные проблемы? Я понимал, что рано или поздно, конечно, если они не совсем кретины, меня раскроют. Нетрудно догадаться, что единственный, кто в этой истории остался в живых, так это некий Дмитрий Донской, которого должны были прихлопнуть как раз сегодня ночью. А что в итоге? Я остался жив, группа отморозков, которая отправилась за мной, погибла. Особняк, наполненный бандитами, сгорел дотла, а все пленники оказались на свободе и сейчас дают показания. Можно, конечно, списать это на разборки родов, но как долго это продлится? Emphasis strong. В одном из элитных особняков в центре города-крепости Красноярск меньше чем Слэдж Страунг, больше чем меньше чем Слэдж Эмофорсис, больше чем Барон Зайцев, по кличке Косой, стоял на коленях перед креслом с пожилым мужчиной, который смотрел на него спокойным взглядом и покуривал дорогую сигару. Его удерживали два охранника в максимально неудобной позе, чтобы голова была как можно ниже к полу. Так, хозяин особняка напоминал ему, кто Анесть на самом деле и где его место. Рядом с ним стоял в такой же позе его личный помощник, который отвечал за доставку Меншиковых своей головой. «Куски вонючего дерьма», — спокойным и ровным голосом произнес пожилой мужчина. «С какой стати вы решили, что имеете право меня подводить?» Это был риторический вопрос. Ан кивнул охране, и та сразу же принялась обхаживать обоих ногами и руками. Они пытались защищаться, ерзая по полу, на это мало чем помогало. В охране у этого господина работали бывшие военные, так что они прекрасно знали, куда и как бить. Поэтому все удары проходили точно в цель. «Я попросил вас исполнить всего лишь одну маленькую просьбу — доставить комни Меншиковых», — продолжил он, и что в итоге и получил. «Мой город охватили пожары. Уважаемые люди пострадали. Граф Никифоров обрывает мой телефон с требованием наказать всех причастных. А Меншиковы по-прежнему разгуливают на свободе». Он кивнул, и охрана тут же прократила избиение, заломав обом руки и вставив в первоначальную позу. «И ладно еще этот отброс», — мужчина посмотрел на Косова с усмешкой, «барон Зайцев, БЛ собака доллар». «Тьфу! Но ты, Коля!» «От тебя я такого дилетантского подхода к делу не ожидал. Сколько ты о нем мне рассказывал сказок? Сколько лапши успел на уши навешать? Перспективный. Матерый. Это ведь твои слова. И что мне теперь с вами прикажешь делать?» На этот раз он обращался к своему помощнику. Один из охранников подошел к нему и, схватив его за волосы, приподнял голову так, чтобы его окровавленное лицо стало хорошо видно хозяину. «Расскажи мне, Коля», — он затянулся сигарой, — «расскажи, почему я не должен сдержать свое слово и не прикончить тебя здесь и сейчас?» «Никто не знал, что на особняк нападут», — пробормотал он поникшим голосом. «Коля, ты дурный. Это же Меншиковы, а не хрен собачий, чего ты не знал?» — возмутился пожилой мужчина, — «что их будут искать? А когда найдут, попытаются освободить. Сказки свои будешь рассказывать проституткам, с которыми покувыркался сегодня весь день», — вскрикнул он, ударив по подлокотнику кресла кулаком. Николай попытался вырваться из захвата, ведь он весь день провел со своей семьей, любящей женой и дочкой. На охране удалось его сдержать, после чего начались воспитательные процедуры, чтобы не рыпался. «Ой, прости, я, наверное, что-то напутал, это были не проститутки, на какая теперь разница?» «Верно», — мужчина ухмыльнулся. «Подонок, помощник из последних сил попытался вырваться, я убью тебя. Отпустите нашего гостя», — вдоволь насладившись зрелищем отчаявшегося и уже бывшего помощника, он приказал охране: «Пусть закончит этот скулеж». Помощник даже не успел ничего осознать, Косой свернул ему шею за одну секунду и тут же присел на одно колено в глубоком поклоне. Он прекрасно все уяснил и понимал, что сейчас решалась его судьба. Ведь это они еще полчаса назад развлекался с дамами легкого поведения, предполагая, что все идет как надо. «Ошибался. Всю банду перебили. Никто не вырвался живым из особняка. Но как такое могло случиться?» Он ничего не знал. Его фактически вытащили из кровати и, натянув мешок на голову, приволокли сюда. А источником его информации оказались два охранника, которые разговаривали между собой по дороге. «Ну что, Косой, остался только ты», — мужчина внимательно на него и затушил сигару. «Как видишь, мой помощник не справился с поставленной задачей. По-хорошему, ей тебе должен наказать, но кто-то должен закончить начатое, верно?» Косой поклонился чуть ли не до самого пола. Если бы ему сказали целовать ноги, он бы без раздумий это сделал. Меньше чем МФРСИС, больше чем меньше чем Страунг, больше чем меньше чем Страунг, больше меньше чем МФРСИС, больше, и все-таки и к этому никогда не привыкну. Констатировал я, вытерев рукой пот со лба. Но и отказываться от такого подарка судьбы я не собирался. Это настоящая палочка-выручалочка, главное грамотно ей пользоваться. Поднявшись с пола броневика, я присел на один из ящиков. И как же так получилось, что они выбрали самый бедный броневик? Мало того, что здесь не оказалось пушки, что чуть не свело наш побег из особняка на нет, так еще и все ящики оказались пустыми. Неужели мое везение закончилось? Ну, по крайней мере, я обзавелся новым очень полезным даром и хлопнул по сумке рукой. Да и про артефакты не стоит забывать. Отправляться в интернат сейчас я уже не планировал, На сегодня с меня достаточно приключений. Все, о чем я сейчас мечтал, так это принять горячую ванну и сладко уснуть в мягкой кроватке. Вот бы еще симпатичную девушку за попку пощипать перед сном, и день точно удался. На что-то и замечтался. Добравшись до отеля, я попросил запасную ключ-карту у администратора. Благо, они еще не успели поменяться. Администратор долго сокрушался о том, что не прошло и нескольких часов, а и уже е потерял. Наислегка намекнул ему, что пасть порву, если он хоть что-нибудь еще вякнет. Помогло. Он пожелал мне приятных сновидений и отправился к себе в номер. Первым делом я воплотил в жизнь свою мечту. Горячая ванна, какое же это блаженство! Если так подумать, то и не принимал нормальную ванну с момента появления в этом мире. Расслабившись, я стал растирать уставшее лицо и виски. Столько всего произошло, что голова шла немного кругом, но, к моему удивлению, мне кажется, что я уже начал к этому привыкать. И что более ужасно, все это мне очень нравилось. В прошлой жизни я таких чувств не испытывал. Просто выполнял свою работу и шел домой, как это делали все жители на планете. А что, если Дмитрий всегда мечтал о такой жизни? Но просто боялся себе в этом признаться. И теперь, когда наши воспоминания перемешались, я обрел некое равновесие, которое не позволяет мне вернуться к привычным для меня эмоциям. Если это так, то и очень ему благодарен. Облачившись в чистое махровое полотенце, я вышел из ванной комнаты и присел на кресло перед столиком, на котором я заботливо разложил все свои пожитки и трофеи. Разложив все купюры на стопки и прикинув на глаз, сколько здесь могло получиться, я пришел к выводу, что не больше 100 000. Совсем печально, жаль, что и не успел собрать больше, но и этого хватит на мелкие расходы. Например, чтобы заказать новый дорогой костюм, ведь от того, что и сегодня приобрел, больше ничего не осталось. Брюки сейчас висели в кустах, на ветке, около интерната. Думаю, мне пора переходить на более прочную одежду. Надо будет поспрашивать у старика из оружейного барона по поводу того, в чем ходят настоящие охотники на тварей. С егерями мне уже все понятно, кожаная защита с бронированными вставками не мой вариант. Я видел, что от них оставили трупоеды, и повторять такую ошибку не собирался. Защитные кольца и амулеты я сразу отложил в общую кучку, их удалось собрать не больше 20, это благодаря тому, что пользовался при убийстве одним видом стихии. Все-таки водная, моя любимая. В основном, все боялись огня, да я и сам его, если честно, побаивался, кому же захочется сгорать заживо. Металлическая пластинка для входа в потайный тоннель, я улыбнулся. Скоро ты мне ай как понадобишься. Мои деньки в интернате подходят к концу, и пора перебираться в город. А еще лучше, сразу дернуть в восточный, а в город наведываться, чтобы пополнять запасы, если там такой возможности не окажется, ну или для того, чтобы прикончить говнюков из своего черного списка. С кольцом на энергию мне, конечно, повезло. Сегодняшний бой показал мне, что много энергии не бывает. Мне несколько раз приходилось пополнять ее запас. Все-таки использование магии и полного усиления получается слишком накладным. Увы, но без концентрата тут мне ну никак не обойтись. Я посмотрел на 4 выключенных артефакта связи, среди которых один особо выделялся. Этот Миши, не знаю, кем был этот тип, не успел выяснить, но уверен, что он не последний человек в этой банде. Точнее, был им. Теперь он стал кучкой пепла или того меньше. Оставлю-ка я его на потом. Это моя единственная зацепка за Косово. А как с ним разберусь, возьму себе или продам. А вот остальными я могу спокойно пользоваться. Я обнулил все артефакты связи по очереди, а потом настроил их друг на друга. Завтра выдам один Толе, хватит уже надеяться на удачу или авось. Еще надо решить, что делать с деньгами. Вариантов тут множество, и пока не знал, какой из них лучше всего подойдет в моем случае. И опять все упиралось в замкнутость Дмитрия, хоть я уже и поднаторил в знаниях об этом мире, все равно многое упускал. На десерт я оставил мешочек с артефактами, который мне достался от главаря бандитов Тереховых, но к этому моменту я уже так устал, что практически клевал носом. Решив, что они от меня никуда не денутся до утра, я завалился в кровать и уснул. Почти уснул. Как только я закрыл глаза, Послышался тихий стук в мою дверь. «Да, твою же мать!» «Это когда-нибудь закончится?» Я пробормотал вслух. «Нет, я, конечно, допускал, что это могла оказаться группа захвата, на эти ребята стучатся совсем по-другому». Присев на кровати, посмотрев, кто находился за дверью, я хлопнул себя по лицу и крепко задумался. «Ну как?» «Как? Скажите мне, они оказались здесь?»